Глава 10. 1. Южный Париж — маленький убогий фабричный городишко в 18 милях к северо-востоку от Касл-Рока. Далеко не единственный задрипанный мэнский город, названный в честь европейского города или страны. Тут есть Мадрид, местные произносят как Мёдрид, Швеция, Норвегия, Этна, Кале, Кембридж и Франкфурт. Кто-то, возможно, и знает, почему столько занюханных придорожных поселков заимело такие громкие экзотические названия. Но этот кто-то точно не я. Зато я знаю, что около 20 лет назад один очень хороший французский повар из Нью-Йорка решил открыть свой собственный ресторан в краю озер штата Мэн. А потом он решил, что для подобного предприятия не найти лучшего места, чем городок под названием Южный Париж. Даже вонь от дубящихся шкур не смогла повлиять на его решение и заставить его передумать. В результате в Южном Париже появилось заведение общественного питания под названием «Морис». И по сей день оно стоит там же, где стояло сначала, на шоссе 117 за железнодорожным переездом и как раз через дорогу от Макдоналдса. Именно в этот самый «Морис» в воскресенье 13 октября Дэнфорд Бастер Китон привез свою жену на предмет пообедать. Миртл провела большую часть этого воскресенья в экстатическом полузабытии, и причиной тому был отнюдь не обед у Мориса, хотя кормят там замечательно. Последние несколько месяцев, на самом деле уже почти год, жизнь с Дэнфордом стала более чем неприятной. Он вообще не обращал внимания на жену, за исключением, пожалуй, тех случаев, когда он на нее орал. Ее самооценка, которая и так была невысокой, скатилась на уровень ниже нуля. Как и любая женщина, Миртл знала, что обидеть и сделать больно можно не только кулаками. Обидеть и ранить можно и словом. А Дэнфорд Китон умел пользоваться словами. За последний год он нанес жене тысячи невидимых ран. Она и не подозревала о том, что он играет на скачках, и действительно верила, что он ездит на ипподром, чтобы просто посмотреть. Не знала она и о растрате казенных средств. Она знала, что некоторые члены семейства Дэнфорда вели себя, скажем так, нестабильно. Но у самого Дэнфорда вроде бы не было никаких странностей. Он не пьянствовал, не забывал одеться перед тем, как выйти на улицу. Не разговаривал сам с собой и с невидимыми собеседниками, так что Миртл была уверена, что с ним все в порядке. Из чего она сделала вывод, что это с ней что-то не то. И в какой-то момент из-за этого что-то Дэнфорд ее разлюбил. Последние полгода она пыталась смириться с безрадостной перспективой провести ближайшие лет 30 или даже 40 в качестве нелюбимой жены человека, который с каждым днем становился все более раздражительным, полным мрачного сарказма и совершенно к ней безразличным. Для Дэнфорда она стала всего лишь мебелью, естественно, если она не мешалась под ногами и не давала поводов для раздражения. Если такое случалось, обед не был готов, когда Дэнфорду хотелось обедать, пол в кабинете казался ему грязным, или даже если разделы в газете шли не в обычном порядке, когда он спускался к завтраку. Он называл ее безнадежной тупицей и говорил, что если у нее отвалится задница, то все, можно сказать, задница до свидания, она уже не найдется. Он говорил, что если бы ее мозги превратились в порох, то она не сумела бы высморкаться без капсюля. Вначале Миртл пыталась как-то возражать и защищаться, но он разносил ее защитные укрепления, как картонные стены детского игрушечного замка. Если она злилась, он забивал ее злость своей жгучей яростью, которая ее пугала. Со временем она перестала злиться и погрузилась в пучину безрадостной обреченности. Когда он злился, она только беспомощно улыбалась, обещала исправиться, шла в спальню и тихо плакала, надеясь понять, что с ней случилось, и очень-очень-очень жалея, что у нее даже нет подруги, с которой можно поговорить. Вместо этого она говорила с куклами, которых начала собирать в первые годы их совместной жизни с Дэнфордом. Раньше она хранила их в ящике на чердаке, но год назад перенесла их в комнату для шитья, и иногда, выплакавшись в спальне, приходила туда и играла с ними. Они никогда не орали. Они никогда ею не пренебрегали. Они не задавали вопросов, как она стала такой тупой, своими талантами или специально брала уроки. Вчера в этом новом магазине она нашла самую прелестную куклу в мире. И сегодня все изменилось. Сегодня утром, если быть совсем точной. Миртл отпустила руку под стол и ущипнула себя уже не в первый раз за сегодня, чтобы убедиться, что это не сон. И это действительно был не сон. Она по-прежнему сидела в Марисе, в мягких лучах осеннего солнца, и Дэнфорд был здесь же, напротив нее. Он ел с аппетитом, а на лице у него сияла довольная улыбка, казавшаяся почти неуместной, потому что это была первая его улыбка, которую Миртл увидела за многие месяцы. Она не знала, чем вызвана столь разительная перемена, и боялась спросить. Она знала, что вчера вечером он ездил на Льюистонский ипподром, куда он, собственно, ездил почти каждый вечер. Видимо, потому что там он встречался с людьми более интересными, чем те, с кем он каждый день общался в Касл-Рокке, например, со своей женой. И, проснувшись на утро, она ожидала увидеть его половину постели пустой, или, что в последнее время случалось все чаще, она ожидала увидеть, что он вообще не ложился и, стало быть, провел остаток ночи, кемаря в кресле у себя в кабинете, и услышать, как он что-то бормочет, явно не в настроении, сидя в гостиной внизу. Но вместо этого Миртл увидела, что он лежит рядом с ней в красной полосатой пижаме, которую она подарила ему на прошлое Рождество. Она впервые увидела, чтобы он надевал эту пижаму. Вообще, насколько она знала, он ее даже и не разворачивал. Дэнфорд не спал. Он повернулся к ней и улыбнулся. Сначала эта улыбка ее испугала. Она подумала, что он собрался ее убить. Но он коснулся ее груди и заговорчески подмигнул. «А как насчет этого самого, Миртл? Или ты утром не любишь?» Они занялись любовью впервые за последние полгода. И Дэнфорд был просто великолепен. И вот теперь они здесь, обедают у Мариса, словно двое молодых влюбленных. Она не знала, что было причиной таких разительных перемен в ее муже, да и не хотела знать. Она хотела лишь насладиться ими сполна и очень надеялась, что это продлится подольше. «Все хорошо, Миртл?» — спросил Китон, отрываясь от тарелки, вытирая лицо салфеткой. Она нерешительно протянула руку через стол и коснулась его руки. «Все прекрасно. Все просто чудесно». Ей пришлось убрать руку, чтобы украдкой вытереть слезы.